Восприятие нельзя назвать безошибочными, так как воспринимающий аппарат не всегда в полном порядке и много стремящихся прицепиться к проводу и передать свое. Судьей будет сердце. Оно все же чует характер воспринятых мыслей. Пространство вокруг, и оно заполнено множеством мыслей. Некоторые пытаются изолироваться, но лучшим изолятором будет сердце, наполненное владыкой, так, чтобы ничто стороннее место себе найти уже не могло. О ценности воспринятого можно судить по наполненности сердца. Для полноты созвучия нужна полнота наполненности сердца обликом ведущего иерарха. Пустоты нет, и то, что не занято высшим, может быть занято низшим, создавая возможность повиснуть на проводе пространственным вредителем. Чистота сердца нужна, чтобы даже в случае ненаполнения нечистое не прошло. Деление людей на нечистых и чистых имело достаточное основание. Чистые пространственно были связаны с чистыми слоями пространства, нечистые – с низкими. При контакте с людьми каждый касается другого сознания своей чистотой или нечистотой и осветляет или отемняет его. Будет время, когда носители психической заразы будут изолировать, как это делается в мире надземном, где слои разграничены и охраняются стражами, ставленниками иерархии. Они наделены силой, которой вынуждены подчиняться обитатели этих слоев. Каждый попадает в слой по созвучию своей сущности с природою этого слоя. Ошибок не бывает, так как законы магнитного притяжения действуют по соответствию с этими энергиями, которые аккумулированы в человеке. Каждый получает свое.